Поясните свою мысль. Как бы сказать, я чувствую высоту как таковую, знаете, некий фон ощущений. Этот фон изменился, он ощущался мною как равнинный. Вы хотите сказать, что вас в бесчувственном состоянии перевезли с гор на равнину? Думаю, не перевезли, а переправили с помощью магических заклинаний. В одной из книг я читал о подобном. Это называется заклинанием дороги, им владеют лишь маги высшей ступени. Для того, чтобы выстроить такую дорогу, требуется участие двух сильных магов. Они одновременно произносят заклинания, которые требуют огромного телесного и умственного напряжения, и между ними образуется коридор, не знающий расстояний. Они могут поддерживать дорогу от 1 до 10 минут. Полагаю, меня пронесли как раз по такой дороге. Вы предполагаете, что одним из магов был Фокапол? Не исключено. Хотя ни до этого, ни после Фокапол не демонстрировал при мне магических умений высшей ступени. А сам он говорил, что достиг всего лишь начал 2-й ступени. Оставим это. Что происходило с вами дальше? Со мной и с Калфватилом дальше происходило следующее. Очнувшись, мы увидели, что находимся в просторной пещере, освещенной множеством факелов. Мы сидели в креслах, вырезанных из дубовых комлей. В 10 шагах перед нами из неширокого каменного колодца вырывало зеленое пламя. Кроме нас в пещере находились еще 2. Оба были облачены в ритуальные малиновые одежды магов, их лица скрывали опущенные капюшоны. Нас спросили, согласны ли мы принять 2-е рождение, и я, и Калфватил ответили согласие. После этого нам сказали подойти к колодцу и заглянуть в него. Мы подошли и заглянули. И что вы там увидели? Я не помню. Клянусь честью. Я даже не уверен, что увидел что-то. Я помню лишь охватившее меня тогда ощущение. Это, похоже, знаете, мало кто из студентов хоть однажды не попробовал настой корня руты. Ощущение, испытанное мною в пещере у колодца, было сродни тому, что вызывает корень руты. Состояние величайшего восторга, когда кажется, что все тебе по плечу, нет для тебя ничего невозможного. Мы поняли, кающийся, продолжайте по существу. А потом нам сказали, что отныне мы части целого, отныне мы приобщены к делу в Визаре, и нет для нас отныне другого лидера, вождя и духовного пастыря, кроме Визаре. Потом нас провели в дальний угол пещеры. Там, на небольшом каменном пьедестале, стоял предмет, накрытый шелковым покрывалом, с вышитыми на нем письменами. Один из людей в ритуальной одежде откинул покрывало, и мы увидели кристалл единения. В час призыва мы должны настроить наши эманации на этот кристалл. Как вы должны были узнать о наступлении часа призыва? Нам сказали только, что мы узнаем как о его приближении, так и о его наступлении. Вам объяснили, для чего это необходимо, настраивать ваши эманации на кристалл? Во имя достижения торжества идеи Визари во всех землях мира. А вы сами догадываетесь, для чего заговорщикам необходимы ваши эманации во имя достижения торжества? Нам понятно. Вы не имеете представления о том, что для государственных преступников, замышляющих свержение справедливого мироустройства, дабы ввергнуть мир в хаос, вы должны были стать добровольными поставщиками энергии. Так вода питает цветок. Так кровь питает комаров. Без этой подпитки заговорщики бессильны, их собственных силенок недостаточно для серьезного дела. Поэтому они и рыщут в поисках новых жертв, смущают умы лживыми идеями. И находятся балбесы вроде вас, которые ради острых ощущений предают родину, предают корону. Вы осознаете свою вину, кающийся? Да, осознаю. Приговор суда по делу Лекс Чевлога, вынесенный в судебном зале Каскада в городе Некушт. На основании вышеизложенных фактов, именем короля мы приговариваем Лекс Чевлога, жителя города Кост, провинции Медон, к смертной казни через растворение. Учитывая полное чистосердечное раскаяние, смертный приговор через растворение заменяется на смертный приговор через отрубание головы, что не влечет никаких последствий для чести семьи приговоренного и преследования членов семьи Чевлок. Казенный человек потер ладони, видимо, предвкушая содержательный разговор, наполненный чистосердечными признаниями, с ударами хвостом в грудь и размазыванием соплей по щекам. Итак, начнем. О том, что вы находитесь в стенах каскада, полагаю, уточнять нет нужды. Позвольте представиться. Я юнг-лейтенант Виконт Гальвик Торре, сотрудник фаланги «Охват» регистра противодействия.